Глава 23. О встрече с друзьями и извинениях изверга. Раздались хлюпающие шаги. Похоже, Дырхан пошел к выходу. И тут же послышались возмущенные голоса. Гневно верещала Мырька, девчонки что-то галдели. Потом прозвучал сердитый голос декана жираф Даяны Лайвас. «Ну, наконец-то! Где они столько времени шлялись? Меня тут, может, чуть не убили, а они...» Я шмыгнула носом и заплакала от облегчения. Напугал паразит, я даже забыла, что умею управлять водой и могла бы его приморозить, или тумана напустить, или еще чего. Скандал набирал обороты. Окликнули меня, интересуясь, все ли со мной в порядке. Вдруг кто-то постучал в кабинку, и я снова завизжала с перепугу. «Кира, это я, госпожа Каруда. Ты, девонька, вытирайся и выходи. А изверга я к ректору отправлю. Декан с ним, судя по всему, управиться не может. Пусть уж магистр Новарт разбирается в этой ситуации». «Ага», — пробулькала я, давясь слезами облегчения. Когда шум стих, я выключила воду и осторожно выглянула из душевой кабинки. Вроде все ушли. Быстро обмоталась полотенцем, из второго соорудила тюрбан и прокралась в раздевалку. Там шепотом переговаривались четыре девушки. «Золотова!» — позвала одна из них, с пятого курса ЖРФ, кажется. «Это что такое сейчас было? Что Ивар Стэнси от тебя хотел?» «Вот у этого идиота и спросите, напугал до смерти!» — буркнула я и быстро натянула на себя халат. «Ну же, Золотова, колись!» — поддержала приятельницу еще одна девушка. «Интересно ведь!» «Впервые такой скандал в ШБ, и, разумеется, с твоим участием. Как же без тебя-то?» Девчонки прыснули от смеха, а я сердито зыркнула на них и вернулась к душевым кабинкам. Водой-то весь пол залит, и я непосредственный виновник этого потопа. Сконцентрировавшись, попросила воду убраться и с любопытством проследила, как жидкость потекла к стоку. Через пару минут плитки на полу были сухими и очень чистыми. Вот так-то. А я побежала в свою комнату жаловаться Лоле на произвол ее земляка. «Кира!» — кинулась она ко мне, словно только и ждала, пока я вернусь. «Ивар приходил! Ты только ушла, а тут он!» — запыхался, спросил, где ты. «Ну, я сказала, а он сразу убежал. А потом в коридоре скандал какой-то был. Госпожа Каруда и магистр Лайвас кого-то так жутко ругали. Я побоялась высовываться, чтобы и мне не попало. Мало ли, что там такое произошло. Вот изверга и ругали, ты представляешь?» И я принялась в красках описывать ей всю ту дикую ситуацию, которая только что произошла. «Ой!» — прижала ладошку к губам Дырхана. «Кирюш, это я виновата, прости». «Чего это?» «Так я Ивару сказала, что ты Ревалис, но что ты его невеста. И Ивар еще платье твое эльфийское на кровати увидел, и его аж перекосило. Кир, я дура, но мне и в голову не могло прийти, что он...» Обреченно махнув рукой, я села и принялась сушить волосы с помощью заклинания бытовой магии и расчесывать их. «Кир, ну прости». Соседка опустилась на свою кровать напротив меня, зажала ладони между колен и стала виновато следить за моими действиями. Я молчала, и она снова заговорила. «Кир, а как у эльфов? Тебе понравилось? И что на самом деле между тобой и Ривом? Как же ты так, а? А как же Ивар? Ты ведь оружие ему подарила, а сама с Ревалисом». «Да нет у нас ничего», — вздохнула я. «Мы просто отдыхали, ну и... Только не рассказывай никому. Это я сама ступила и ляпнула тебе про невесту, а Ревалиса, наоборот, просила не рассказывать в школе. Просто не предполагала, что ты умудришься тут же растрезвонить об этом, ведь меня не было всего несколько минут. Рива хотят обручить с какой-то породистой девицей, и он попросил прикрыть его. Сказал всем, что любит меня, но якобы я не соглашаюсь на брак с ним, и он пытается меня добиться, и, мол, я его будущая невеста. А потом как-то все так закрутилось, и теперь его старший брат требует, чтобы мы чуть ли не немедленно сыграли свадьбу». «А брат женат? Такой же красавчик, как Ревалис?» — оживилась Лола. «Такой же, но более усовершенствованная модель. Женат, только сволочь он. Мы с ним воевали все время, он меня даже придушить хотел. а потом вдруг взял и заявил, что Риву надо на мне жениться, потому что я стерва. Где логика? Никогда мне не понять. А что родители Рива? У Лолы горели глаза. Еще бы, такая интрига. Его мама догадалась, что мы всю эту историю с женихом и невестой выдумали, но встала на нашу сторону и изо всех сил поддерживала легенду перед знакомыми так, как желает Риву счастья. Видела, сколько вещей мне надарили. Я пыталась отказываться, но куда там? Ага, невероятная роскошь. Ты, наконец-то, перестала быть голодранкой. Ну, да. Я улыбнулась привычной Лолиной характеристике. А в целом, они меня снова звали в гости и сказали, что будут рады, если Риф женится на мне, и я войду в их семью. А вот это вряд ли. Задумчиво подергала мочку уха соседка. Кто знает, хмыкнула я. За 4 года учебы всякое может случиться. Эй, а Ивар? А что Ивар? У него есть Иола. Я сама видела, как она вешается на него. Да и вообще, дурак он. Это ты, дура бессердечная. Вот прямо по голове тебе дать хочется. Целый год над парнем издеваешься. Я гордо проигнорировала оскорбление. Отнесла к шкафу стул, уселась перед зеркалом и принялась плести косы. Процесс этот не быстрый, хотя Элансия меня научила, но все равно требуется определенное время. Я решила сделать прическу из 3 кос и воткнуть в узел на затылке заколки-спицы, как в том кино, что я видела в Хрустальном озере. Хочется ведь покрасоваться перед всеми. У меня и платья теперь восхитительные имеются. Грех упустить такую возможность. Кстати, у извергов в волосах были воткнуты мои подарки. Носит. Тьфу. «Не думать о нем! Не думать! Гад он!» Лола кружила вокруг меня и жужжала, что-то спрашивая, расхваливая мою гриву и интересуясь, что такое я задумала. Не помочь ли? И вообще, может, проще сделать хвост и пойдем уже? Потом озадаченно разглядывала замысловатое сооружение на моей голове. И только когда я надела платье и закрепила одну из кос 4 заколками, до нее дошел смысл всей странной конструкции. «Я сейчас умру от зависти», — печально констатировала она. «Ну вот почему ты привезла в подарок такие спицы Ивару, а не мне, а? Я ведь девушка, мне нужнее». «А ты у нас девица обеспеченная, сама закажешь похожие у оружейника. А посмотреть свои в качестве образца я так и быть дам». «Точно!» — Лолина повеселела. «Убийца, какие классные штуки! Непременно закажу себе такие». И Юргису надо сказать, чтобы приобщился. Мы поспешили на улицу к заждавшимся нас парням и Тине. Юргис и Эверт бурно поприветствовали меня, с подозрением осмотрев и мою прическу, и заколки, сдержанно похвалили, предварительно переглянувшись с непонятной мне многозначительностью. Зато Тельтина бросилась обниматься и восторгаться тем, как мне идут эльфийские косы и эльфийские же наряды. Мальдин и Гастон тоже радовались, что мы наконец-то снова все в сборе. Сказали, что сейчас придут Карл и Ривалис. И правда, буквально через 5 минут прибежали мой напарник и Риф. Но если с эльфом мы расстались буквально час назад, то Карла я была безумно рада видеть, о чем громогласно сообщила и расцеловала его в обе щеки. Он, кстати, тоже воткнул в волосы опасные украшения, добытые нами в нереальности. «Носишь?» — с улыбкой спросила я. «А то ж», — фыркнул он. «У братьев еле отбил. Эти 2 хотели забрать, аргументируя, что я себе новые куплю. Ну, ты же понимаешь». Я понимала, а потому рассмеялась и снова чмокнула парня в щечку. «Ух, как же я по нему соскучилась, оказывается, за 2 месяца. Мы же целый год были как попугайчики-неразлучники. Ну что, идем или еще кого-то ждем?» — спросила я. «Да, идем», — ответил за всех Юргис. «Ивара ректор зачем-то вызвал. Он, кстати, к вам не забегал, Кирюш? Собирался вообще». Я фыркнула, задрала нос и невозмутимо пошла к выходу. «Чего это она?» — озадачился Рыжик. «Ой, да ваш изверг такое учудил!» — принялась рассказывать Лолина, подцепив своего ненаглядного под локоток. Вот под это повествование мы и добрались до нашего любимого трактира, в котором готовили вкуснейшие пироги. Учитывая, что столовая в школе летом не работает, нам предстояло некоторое время до начала занятий существовать на подножном корме. Потому, помимо всего, что мы выбрали к общему столу, каждый еще заказал еды на вынос. А то ведь даже позавтракать нечем утром будет. Весело болтая, делясь впечатлениями от каникул и поглощая еду и выпивку, мы просидели, наверное, час. Ребята пили пиво и вино, а я с удовольствием подтягивала холодный яблочный сидр. Хороший он тут, слабоалкогольный, с пузыриками, и сладенький, почти как лимонад. Внезапно все замолчали и уставились мне за спину. Я тоже оглянулась и опешила. Сзади стоял изверг с огромным букетом алых роз и, не мигая, смотрел на меня. А на его плече сидел Гаврюша и, блестя глазками, плотоядно всматривался в стоящую на столе тарелку с огурцами, помидорами и зеленью. Я поджала губы и отвернулась. Не разговариваю с ним. Внезапно все начали спешно вставать и куда-то собираться. «Эй, вы чего?» — позвала я ребят. «А мы это, подышать воздухом выйдем на 5 минут», — ответил за всех улыбающийся Юргис. «А то так наелись, надо размяться, попрыгать там, побегать». Лола с Тиной тоже залепетали что-то насчет фигуры и, мол, воздуха свежего захотелось. Пожав плечами, я попыталась встать, но была остановлена Карлом, который буквально насильно усадил меня обратно на скамью. «А ты отдохни, Кирюш, устала ведь?» «Куда?» — вцепилась я в локоть напарника, так как Карл тоже попытался смыться вместе с остальными, чтобы бросить меня наедине с Дырханом. «Не пущу!» «Кир!» Он принялся отцеплять от себя мои руки, но я тут же обхватила его со спины за шею, чтобы не дать удрать. «Задушишь!» — просипел парень. «Я на 5 минут, скоро вернусь!» Остальные посмеивались, глядя на нашу возню, но помогать Карлу не спешили. Вырвавшись из моего захвата, этот предатель перепрыгнул через скамейку и рванулся к выходу. «Фуф!» — фыркнула я, скорчив рожицу, и отвернулась к своему стакану. «Не буду я с извергом общаться, и нечего мне дырку в затылке взглядом прожигать. И цветы мне его не нужны, пусть вон и Оле своей дарит, она описывается от радости». Вся компания спешно вышла из трактира, и только тогда Дырхан обогнул стол, сел напротив и положил цветы передо мной. Гаврюша сам соскользнул с его плеча на скамейку, протянул лапку и, быстро схватив огурец, принялся весело хрумкать. Я игнорировала и подношение, и взгляд, только вслушивалась в звуки, издаваемые лемуром. «У меня сидр вкусный и шипучий, вон сколько в нем пузырьков. Черт, вкусно Гаврюша хрустит». Тоже хочу огурец, но не стану позориться. С независимым видом я смотрела в сторону на прочих посетителей трактира, которых, кажется, забавляло то, что происходило за нашим столом. «Кира, прости меня, пожалуйста», так и не дождавшись никакой реакции, безэмоционально сказал изверг. «Я вел себя недопустимо. Так нельзя, я понимаю». «Ну и кто так просит прощения?» Я гневно дернула плечом и встретилась взглядом с пышнотелой брюнеткой лет 30 в красивом синем платье с глубоким вырезом. До этого дама, не скрываясь, рассматривала боевика, и в ее глазах читалось явное одобрение. А мне она взяла и зачем-то подмигнула. Тьфу, этот изверг! «Ты говорила, что поедешь на каникулы к Лалине», снова заговорил Дырхан, так как я хранила гордое молчание. Лицо его при этом было непроницаемым, эдакая каменная маска. Я вновь промолчала. «Я приезжал в замок ее семьи, думал, был огорчен, не застав тебя». Чуть скосив глаза, так, чтобы боковым зрением видеть лицо парня, я снова дернула плечом. «Ха! Знаю я уже, как ты был огорчен!» Сплетница Лола успела проболтаться. Вообще было бы любопытно посмотреть на взбешенного изверга. С трудом себе это представляю. Он даже с Федоилом зимой дрался как-то без огонька, что ли. Морду набил, поугрожал и все. Он вообще умеет эмоции испытывать, сосулька чешуйчатая. «Хотел познакомить тебя с моим отцом», — проинформировал меня собеседник. И опять я не произнесла ни слова. «Зачем мне знакомиться с его отцом? Вот еще, мне 2 дырханов в школе выше крыши. А, кстати, был еще 3-й, какой-то мужик, которого я зимой с ног сбила. Интересно, он уже вылечил свои раны?» «Лола сообщила, что ты предпочла на лету компанию эльфов и уехала с Ревалисом в его светлый лес. И что он обещал найти тебе жениха». «Да, как интересно, еще чуть-чуть, я сама в это поверю. Лола, болтушка и провокаторша, Забывшись, чуть не взглянула на Ивара, но в последний момент вспомнила, что я оскорбленная сторона. Мне было неприятно. Скрипнув зубами, с трудом выдавил из себя слова боевик. «Да ты что? И почему же?» «Ты дала мне надежду и твой подарок». Я думал... «Ну-ка, что ты там думал? Какую такую надежду я тебе дала? Не припоминаю». «Сегодня Лола сказала, что ты невеста Рива, и многие слышали, как он кричал тебе признание в любви». «Да неужто? Лолина — трепло. Вообще-то ей было сказано, что я будущая невеста, и отношений у нас нет». «А любит? Да попробовал бы этот блондинистый упырь меня не любить. Я его от брака отмазала, да и со старшим отпрыском Клайтонов столько натерпелась». Вспомнив Лиладиса, я возмущенно фыркнула. Дерхан принял это на свой счет и поспешил пояснить. «Но я уже поговорил с Ревалисом до того, как пошел к ректору». Его рука, лежащая на столе, сжалась в кулак. «О, как! Тот у Рива одно ухо красное, слегка припухшее. А я-то и не поняла, с чего вдруг. Если бы красовался фингал под глазом, все было бы очевиднее. И хотела ведь спросить у эльфа, что случилось за это время, как мы прибыли в школу, да не успела». Гаврюша догрыз огурец, протянул лапку и помедлил, размышляя, что выбрать, еще один огурчик или же помидор. Не удержавшись, я сама подняла с тарелки симпатичную красную помидорину и протянула пискнувшему от восторга лемуру. Так как я не спешила переставать безмолвствовать, Ивару пришлось продолжить свой скомканный монолог. «Правда, это уже после того, как я... как ты... Извини, я сорвался. Мне нужно было увидеть твои руки». «А ты умеешь срываться? Это ты-то?» «Да ты даже прощения просить не умеешь. Говоришь с такими интонациями, будто одолжение мне делаешь». «И зачем ему понадобились мои руки?» Я опустила взгляд и с интересом уставилась на свои ладошки. «Что в них такого-то? Руки как руки. Маникюр вот освежить не помешало бы. Еще несколько царапин имеется, это мы с Ривом вчера в кусты малины забрались. Вкусная она у эльфов, крупная и сладкая. Правда, мы так ее объелись, что потом нас обоих мутило, и леди Лориэль выдала нам какой-то травяной отвар». Заметив мои манипуляции, Гаврюша отложил в сторону наполовину съеденный помидор, перегнулся через стол и тоже уставился на то, что я рассматривала. Протянул лапку и осторожно погладил длинную царапину. Было очень щекотно, и я хихикнула. Изверг тихо выругался и с усилием потер лицо. «Чувствую себя таким дураком, я совершенно не умею извиняться». «Это точно. И все-таки любопытно, для чего ему понадобилось так срочно взглянуть на мои руки, что это не могло подождать 5 минут, пока я выйду из душа?» Я отстраненно посмотрела на Гаврюшу, который принялся доедать овощ. «Я хотел увидеть, точнее, боялся увидеть». «А, Рыгор, мне надо было проверить, есть ли на тебе обручальное кольцо», вымучил, наконец, признание Дерхан. Я так изумилась, что даже подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Я что, похожа на девушку, на которой действительно может жениться Рив? То есть на ту, которая скоропалительно выскочит замуж за Рива?» Блин, запуталась. Изверг отвел взгляд и мрачно уставился на лежащие передо мной розы, источающие одуряющий аромат. «Псих!» — ляпнула, прежде чем успела вспомнить, что я с ним не разговариваю. Он кивнул. «Дурак!» Снова подтверждающий кивок. «Извращенец, вырывающийся в душ к посторонней девушке!» И опять согласное движение головой. «Нет, ну так неинтересно. Чего он соглашается совсем? А поскандалить? Мне ведь пар выпустить нужно, я же в гневе!» За соседним столиком коротко хохотнул бородатый гном, но тут же сделал большой глоток пива из кружки, поперхнулся и закашлялся. А потом опустил руку вниз и продемонстрировал мне из-под столешницы одобряющий жест. «Мда, такое шоу тут устроили. Позорище». Я снова покосилась на ту пышную брюнетку, что мне подмигивала. Она, не скрывая интереса, прислушивалась к нашей беседе и улыбнулась, поймав мой взгляд. Я открыла рот, чтобы еще поругаться, но тут в трактир, весело переговариваясь, ввалилась вся наша дружная компания. Карл глянул на мое лицо, закатил глаза и поспешил занять свое место подле меня. «Кирюш, съешь-ка пирожок!» Не дав опомниться, напарник запихнул мне в рот пышную сдобу. Я возмущенно замычала, чего это он повадился пирожки вместо кляпа использовать. Но он, успокаивая, похлопал меня по плечу. «Вдохни и выдохни, подруга. Ты сама всегда говоришь, что нервные клетки не восстанавливаются. На вот, сидром запей». Он наполнил мой стакан из запотевшего, хранящего холод напитка в кувшина. «Ну что за жизнь, а? С Марвелом поругаться было нельзя, ибо он являлся научным руководителем. С графом Касалем нельзя, потому как он был сильнее нас и к тому же призраком. С Лиладисом тоже не поругаться. Все же княжич, да и страшный он какой-то. Даже с извергом и то не дали поскандалить. А ведь у меня более чем уважительная причина. Придется мелко мстить при случае». Доживав, я плотоядно улыбнулась, прикидывая, какую бы пакость сотворить. «Кира, не вздумай!» Тут же встревожился Карл. «Кирюш, не надо!» Поддержал его Ревалис, покосился на Дырхана и украдкой потер пострадавшее ухо. «Кира!» – отчаянно замотала головой Лола. «Что не надо?» – захлопала ресницами наивная Тельтина. «Кира что-то задумала?» – оживились ничего не понимающие Мальдин и Гастон. «Мы в деле?» «Тогда вы покойники!» – загоготал Юргис. «Пфа!» – выпятила я нижнюю губу, стараясь не рассмеяться. Как хорошо, оказывается, все меня знают. Украдкой посмотрела на Ивара и увидела, что он едва заметно самую малость улыбается, глядя на меня. «Ха! Рано радуешься, противный Дырхан! Я тебя еще не простила. Впереди год учебы. Обязательно что-нибудь придумаю со временем». «Ой, Кирюш!» – перетянул разговор на себя Юргис. «Дай посмотреть свою штуковину». Он ткнул указательным пальцем в сторону моих волос. «Заколку, говорю, дай посмотреть». «Пожалуйста, а то Ивар ни в какую не разрешает к своим даже прикоснуться. Нам же интересно, а он не дает хотя бы одним глазком взглянуть. Друг называется». «А зачем тебе?» — повелась я на просьбу и объяснение. «Что значит зачем?» — сплеснул руками Рыжик. «Мне Лола уже все уши прожужжала о том, какие у тебя замечательные заколки. И у Карла есть, даже у Ивара. Мы ведь тоже хотим». Я улыбнулась и, вынув из свернутой узлом косы 11 лет, протянула Юргису через стол. К нему тут же пододвинулся Эверт, и они принялись рассматривать опасное украшение. Юргис, примерившись, собрался метнуть его, но я резко отдернула. «Нет! Еще не хватало всем в трактире демонстрировать, что это не просто украшение для волос». Рыжик скорчил скорбную рожицу и нехотя вернул мне стилет, который я тут же воткнула обратно в волосы. «Потрясающе! Где вы умудрились найти такие вещи?» – спросил Эверт. «Места знать надо, но больше там уже не купить таких. Эти три комплекта единственные в своем роде». «А я себе похожие тоже закажу. Я уже все обдумала», – сказала Лалина. «Даже знаю, какое украшение хочу вместо эфеса и гарды. Осталось только мастера найти». «Умничка моя!» – Юргис ласково чмокнул Лолу в висок. «И я закажу. Эверт, ты как? С нами?» Поищем вместе мастера, который возьмется за такой заказ. Только нам придется снова просить у...» Парень покосился на изверга, наткнулся на нахмуренные брови и тут же посмотрел на меня. «У Киры или Карла образец. Кирюш, ты же не откажешь другу. Ты ведь не изверг». Все рассмеялись невольному каламбуру, который поднял настроение.